Глава 71. Разговоры у костра. «Рурик! Руришек!» — скандировала Муринка, на что лисенок не обращал ни малейшего внимания. Правда, когда приставучее создание промаршировало по его спине и перешло к ощупыванию ушей, он по-взрослому тяжело вздохнул, тряхнул головой, отчего норушная мелочь съехала с его затылка и аккуратно придержал ее лапой. Причем все это абсолютно беззвучно. «Ну, Рурик!» — пропищала возмущенная Муринка и опять полезла на лисий хвост. Лисенок покосился на мучительницу, снова вздохнул и лег плашмя, прикрывая мордочку лапой. «Восьмой раз!» — прокомментировала Тишуна перемещение младшенькой. «У него не терпение, а просто терпенище!» «У него двое старших братьев и двое сестер», — объяснила Руха. «Он у нас лисеночек закаленный». Таня сняла упорную Муринку с хвоста Рурика и пересадила к себе на колени, вручив сушку. Это лакомство Муринка любила нежно и трепетно, так что на время оставила попытки расшевелить гостя, переключившись на еду. Крамиш, в принципе, понимал, что для детеныша, что для птенца-вороненка, что для лисенка такое поведение ненормально. Правда? Правда, его детство было настолько странным, что он решил не ему об этом судить, поэтому только перьями пошуршал, умащивая поудобнее крылья. Ему очень хотелось позабавить Таню рассказом о том, как он поработал посланцем Вселенной, но он решил не торопиться. Ясно же, что тут и так интересного хватает. Руха не торопилась, подкладывала вкусные кусочки то Тане, то Лёлику, то лисенку, сетовала, что Тян и Карина загорелись срочным изготовлением отвара на воде, которую она привезла на пробу, и утащили Врана с собой. Для переноски здоровенной фляги с водой да так и не попробовали дивный куриный рулет. Даже Крамиша уговорила поесть, хотя он и не был голодным. Короче, по привычке закармливала всех вкусным, не забывая поддакивать Терентию, вещавшему о преимуществах кур по сравнению с воробьями. «Есть нечего, одни перья и доставучий характер», — изрекал Терентий, не отрываясь, глядя на здоровенную курицу, зажаренную Рухой по фирменному рецепту. «Моментально, с помощью лисьего огня». «Не то что куры. Вот кура, особенно вон та кура, это да, это и размер, и запах, и вкус, и...» «И убери лапы, а то сейчас лопнешь», — назидательно останавливала его Руха. Правда, через некоторое время она спохватилась, заторопилась, чтобы уложить уставшего с дороги Рурика спать, кивнула внуку, тот ответил понимающим взглядом и удалился вместе с лисенком. Терентия уволок из кухни Вран, с демонстративным усилием закинувший его на плечо. Он абсолютно четко понял, что Рухе очень нужно поговорить с Таней. Крамиш тоже не стал задерживаться, отправившись к себе на чердак. Он и завтра Таню позабавит. До утра его история точно не испортится. Спящую на Таниных руках Муринку унес Тишинор. Тишуна заторопилась за ним, прихватив недогрызенную сестренкой сушку. Потом ведь расстроится. В кухне остались только Руха, Таня и Шушана. «Вот теперь и посекретничать можно». Руха сделала характерный жест правой рукой, и Таня быстренько выставила на стол блюдо с толстыми и высокими бортами, куда огневка аккуратно поместила вспыхнувший в руке огненный сгусток. «Как у костра», тихонько сказала Таня. «Да, так и есть. Я так и хотела, потому что рассказ будет необычный, а у живого огня такие легче раскрываются». В ярких глазах Рухи отражалось пламя и словно исчезло, отступило назад и стаяла привычная кухонная обстановка. Зато приветственно покачнулись еловые лапы новогодней елки. «Ты знаешь, что-нибудь про лес перевертыш?» негромко спросила Руха. «Нет, первый раз слышу». «Ну, положим, не первый. У вас даже в книгах такое описывается. Шел человек, шел, а потом раз — и лес вокруг совсем незнакомый. Читала такое?» Таня прищурилась, повспоминала. «Да, было такое, читала, но я думала, что это леший». «Нет, внезапно изменить все вокруг они не могут. Эти отвлекают, чем-то заманивают, путают тропки, крутят на месте, могут еще лес поднять, если на пустоши. А вот так, чтобы внезапно полностью все вокруг поменять, был лес один, а стал совершенно, абсолютно другой, это только перевертыш». «И часто такие леса бывают?» — осторожно уточнила Таня. «Нет, это редкость. Вообще-то это такая небольшая игра с пространством». «Как междустенье?» — полюбопытствовала Нуруш. «Именно. Но управляет этим не леший, а сам лес. Он не очень-то гостеприимный, если честно. Из животных кого-то пускает и привечает, кого-то только терпит, а кому-то не открывается. С людьми по-разному. Иной ходит там безо всякого урона для себя. Грибы, ягоды собирает. Ничего плохого не происходит. А кто-то с поседевшей головой выходит. Или не выходит, если вежество не разумеет. А не разумеют его сейчас многие. Так что хорошо, что леса-перевертыши сейчас редкость». «Интересно, а у нас они есть? Ну, поблизости?» — задумчиво спросила Таня. «Есть, конечно, как же не быть. Урочище Шушмар, например. Оно от Москвы-то недалеко». «Так там лес настоящий перевертыш». Таня переглянулась с Шушаной. Обе чудесно помнили, как Соколовский про Шушмар говорил. Шушана грозно нахмурилась, собираясь кое-что высказать легкомысленному актеру, если он опять заговорит про Танин визит в урочище, но не объяснит толком, что это за штука и чем это может быть опасным. «Деревья там опять же интересные», — продолжила Руха. «Рубить крайне не рекомендуется, но если уж кто-то рискнул и у него получилось, то странные из этих деревьев вещи получаются. Непростые, так скажем. Но речь сейчас не об этом, а о том, что в одном таком лесу жили родители Рурика. Его бабушка — моя троюродная сестра, так что я знаю эту ситуацию». «И что же с ним случилось?» «Сначала кое-что случилось с его родителями». Руха прищурилась на огонь, отчего он вспыхнул гораздо сильнее, явно отражая настроение своей владелицы. «Так, сейчас. Я немного перестану искрить и расскажу. Меня от них такая ярость берет, что просто хочется рвать и метать все, что порвала». Руха явственно порыкивала, так что огонь заметался по миске, а потом полыхнул здоровенным языком вверх. Впрочем, огневка быстро призвала его к порядку, прищелкнув пальцами, отчего костер съежился и снова стал напоминать горящий сгусток. «Бывают такие люди, которые внезапно решают жить поближе к природе», — начала Руха. «Кажется им, что стоит только слиться с природой, как у них все будет легко, прекрасно, красиво и просто». Она поморщилась и насмешливо фыркнула. «Ну да, ну да. Цветочки, грибочки, ягодки и прочие радости жизни». Таня, которая о животных много чего знала, гораздо правдоподобнее представляла себе реальную жизнь в природе, так что могла себе представить, какой дивный ушиб всей тушки об реальность ожидает таких наивных и прекраснодушных людей. Руха покосилась на нее, оценила выражение лица и кивнула. «Конечно, после чудесного первого дня слияния с природой люди начинают соображать, что ягодами не наешься, грибами вообще-то тоже, да и не всегда они есть, чего уж там. Рыба из реки сама в руки не прыгает, да если ее ловить, ловится вовсе не гарантированно. Спать без привычных кроватей и диванов неудобно, зато насекомым радость, обед подан, да не простой, а пролонгированный, завтрака, обеда, ужин. Я уж не говорю о дождях, холоде и прочих радостях жизни. И о волках да медведях молчу, а про зиму и вовсе не вспоминаю». Она поморщилась и продолжила. «Короче, очень мало кто выдерживает это долго. До людей доходит, что лес для жизни — место не очень-то удобное. Там бывает мокро, холодно, опасно, неудобно. Одна мошка и комары чего стоят. А уж клещи, да лосиные мухи и подавно. Но это люди. А вот среди лис, таких как мы, это распространено чаще, правда, в другом ключе. Назад в природу, вернем свой исконный образ жизни. И получается, поинтересовалась Таня, почему же нет, если они научены охотиться и знают, как в лесу выжить. Знаю случаи, когда в лес уходили, когда теряли свою пару, так было проще пережить беду. Есть такие, которые живут в лесу, но строят там нормальные людские дома. Они же не дураки, чтобы от удобств, сытости и безопасности отказываться. Но у нас одно время пошло поветрие возврата к природе. Знаешь, это как у людей. Появился некий тип, который умеет говорить достаточно убедительно. Вот он и убеждал, что нужно уходить в леса, жить там охотой, копать норы, а главное, лисят воспитывать там, не приводя их к людской жизни. «Но, наверное, так труднее», — осторожно сказала Таня. «Гораздо. Несоизмеримо. Мало кто представляет себе, сколько лисы теряют лисят, когда выращивают их в лесных норах. Мы имеем великий дар. Глупо его не использовать. Но этот лиса-баран наслушался людских рассказов. Да ладно бы чего-то умного, так нет!» Руха фыркнула сердито, а потом продолжила. Он и сам ушел в лес, и за ним пошли те, кого он сумел убедить. Среди таких лисовиков были и родители Рурика. Кое-кто опомнился, когда понял, что может сам не выжить, да и детей погубить. А кто-то упорно остается в норах, полностью отказываясь от наших возможностей. Родители Рурика остались в лесу? Нет, они как раз оказались более разумными, чем остальные. Рурик был совсем маленьким, когда его этот самый учитель послал вглубь леса, чтобы он учился охотиться, и заблудился. Пока отец и мать метались и искали его, этот их предводитель хвостомахатель начал разглагольствовать о том, что слабых и глупых детенышей надо бросать вне нор, вроде как они жизни недостойны. Должны выживать только самые сильные и ловкие. Это услышал отец Рурика, вцепился в предводителя и прилично погрыз ему холку. А примчавшаяся на вопле руриковская мама почти отгрызла хвост. Лисицы у нас, знаете ли, всегда лучше понимают, что и когда надо откусить. Руха скорчила рожицу, а потом мрачно посулила. «Я бы ему припалила и то, и другое, и еще много чего». Не имел он права лезть к чужим лисятам и отправлять их в лес перевертыш, и уж тем более давать непосильные для их возраста задания. Руриковские родители тоже это понимали. Короче говоря, выплюнули они того недогрызыша вместе с дурью, которую он влил в их уши и головы, докинулись разыскивать сына. Нашли, как ни странно, довольно быстро, а потом собрали детей и дернули оттуда так, что только мох из-под лап разлетался. Правда, Рурик был совсем ослаблен, его пришлось всю дорогу нести. Да и потом он долго болел. «А чем?» «Бессилием», — невесело откликнулась Руха. Его родители вернулись в свой дом, к счастью, их предводитель так и не уговорил их его продать. Метнулись к нормальным врачам, все анализы сделали. Только вот загадка, анализы были здоровы. «А малыш — нет». Руха невесело пожала плечами. Понемногу он стал активнее, вроде как все нормализовалось, но вот говорить он почти перестал. Людские врачи много чего сказали по этому поводу, но все мимо. Он прекрасно развивался, был активным, веселым и шебутным лисенком. Болтал, как сорочонок, а сейчас... Ну, ты видела. «Может быть...» «Он слышал то, что про него сказал этот самый учитель», — предположила Таня. «Может и так, а может, дело в самом перевертыше. Про эти леса сложно что-то определенно сказать. А тот, в котором обосновался учитель, лис только терпит». «То есть сам лес мог напугать малыша?» — задумчиво протянула Шушанна. «Возможно». «А почему его мать с ним не поехала?» Норуш заинтересованно почесала лапкой за правым ухом. «Мы же ехали как бы ему Москву показать. Он не знает, что Таня врач», — объяснила Руха. «С врачами он вообще перестал разговаривать. Молчит, как в пасть воды набрал. Если его мама или отец срываются с работы и с ним куда-то едут, это точно к очередным врачам. Так что мы решили попробовать немного изменить привычную для Рурика схему». «Вот бедный, натерпелся-то как!» вздохнула жалостливая Шушана, подставив лапку под голову, словно девица в окошке. «Я даже не представляю, как можно ему помочь», честно призналась Таня. «Даже в голову не приходит, с чего начинать». «Да ты же уже начала», рассмеялась Руха. «Он с тобой попытался поздороваться, значит, признал, что ты для него не неприятна, иначе он даже глаз бы не поднял, так и стоял бы, глядя на задние лапки, ну, в смысле, на ноги. Давай мы не будем торопиться. У меня на птицефабрике сейчас тишь да гладь. Лёлика со мной отпустили, отпуск дали по-родственному, так что я отдыхаю». «Знакомлю внука с лисами столицы, а Рурика со всякими интересными местами. Проще говоря, у нас пролонгированные зимние каникулы». «И бедный я бедный», — притворно вздохнул Лёлик, заглядывая на кухню. «Бабуля как расписала, сколько лисосемей она хочет посетить. Так мне захотелось вырыть нору и залечь в спячку». «Ты мне медведя из себя не изображай», — притворно фыркнула на него бабушка. — «Лучше скажи, как там Руричек?» — «Спит, как сурок. Хвостом укрылся, лапы подобрал и сходу уснул», — отчитался Лёлик. — «Слушайте, а почему это у нас скатерть со стола уползает?» — «А это потому, что у кого-то острое воспаление хитрости случилось. Оно вообще-то успешно лечится. Даже, можно сказать, моментальным образом». Руха сделала вид, что собирается метнуть огненным шаром в пушистый рыжий, но абсолютно не лисий хвост, который полностью разрушил маскировку старательного и целеустремленного Терентия. «И ничего у меня не воспаление хитрости», — оскорбленно произнес кот. «Я просто скатерть поправлял. Она же у вас тут висит совершенно неровно. Неровности скатерти оскорбляют мой вкус. Понимаете? Мой оскорбленный вкус может спасти только содержимое вон того блюда. Что? Да не того, в котором у тебя костер, а того, в котором курица. И попрошу не путать ключевые понятия».